Глава 27. Доминго. «Барт, ты же знаешь, что межмировой портал опасен. Наши ученые предполагают, что монстры — это обычные люди, прошедшие через границу измерений». Плохо владея тоном, попытался образумить короля генерал. «Только душа может переместиться без вреда для себя, а тела нет. Одумайся, попроси что-нибудь более доступное». Бартоломью упрямо мотнул головой. Раньше Доминго Элма считал себя образцом сдержанности. Его таким и подчиненные, и друзья, и родные, да и вообще все вокруг считали. Но сегодняшний день заставил Доминго усомниться в своей безупречной выдержке. А главное, в умении сначала думать, а потом говорить. То он Гааль наговорил неприятных слов, о которых очень быстро пожалел. Ведь достаточно было лишь поставить себя на ее место, чтобы понять, с чего бы попаданке ему доверять, если он сам от нее половину своих планов скрывает. Откуда ей знать, что он планировал отказаться от свадьбы с навязанной невестой, но настаивать на разрешении жениться на ней, на Гааль? Да, он не любитель пустых обещаний, но ведь этот разговор мог многое в ее голове поменять. А теперь не обвинять ее надо, а исправлять все. И королю вот теперь тоже лишнее ляпнул, как будто не знал, что Барта ни в коем случае нельзя отговаривать. Упрется рогом и сделает наперекор здравому смыслу. С монархом надо действовать иначе. Поддерживать все его бредовые идеи, но в процессе их реализации наталкивать на логичные выводы. Он обязательно сдаст назад, но будет считать, что додумался до этого сам. А теперь Бартоломью закусит у дела. «Я свое слово сказал, и менять его не собираюсь. Пряха позиционирует себя как великую и посланницу строгого родителя. Значит, сможет сделать то, что мне надо», — подтверждая мысли генерала, заносчиво заявил король. «Я сделаю», — вдруг решительно проговорила Гааль. «Но мы заключим такую сделку, которая гарантирует мне и моим близким полную безопасность на обозначенный срок». Король не смог скрыть торжествующие улыбки. «Я согласен дать магическую клятву, которую заверит сам строгий родитель, но и от вас потребую такой же», — сказал он. А Доминго поперхнулся. «Ничего себе, насколько Барт одержим! Такими клятвами не разбрасываются, ведь строгий родитель не любит отвлекаться на ерунду и соглашается заверить всего лишь по 3 клятвы за жизнь мага. Это знают все, и такую возможность берегут на самые важные сделки, в частности, правители для заключения мирных и союзнических договоров. А тут...» «Договорились, Ваше Величество», — легкомысленно согласилась Гааль, даже не глянув на генерала. «Когда?» А если бы Доминго успел вставить хоть слово, он бы ее предупредил, что печать строгого родителя никакая великая пряха не распутает. «Да прямо завтра и заключим. А сегодня предлагаю продолжить веселье. К слову, примите комплимент дизайну. Дом действительно выше всяких похвал». «А что насчет меня?» — задал генерал прямой вопрос, не желая страдать от неизвестности. «А что насчет тебя? Я же сказал, что проявлю великодушие и прощу тебя, если твоя пряха даст мне желаемое. Продолжай жить, как жил. Выбери невесту из списка, возглавь совет». Доминго поднялся из посетительского кресла и сделал шаг к своему столу, за которым сидел король. «Нет», — отрезал он. «Я тоже не шутил, когда заявил, что мои планы изменились. Я не стану жениться ни на ком из списка, и в совете после сегодняшнего мне делать нечего». Король тоже поднялся, и тут же со своего места вскочила Гааль. «Ваше Величество, мне нужна будет помощь. Надо посмотреть на те разломы, из которых лезут монстры, и вообще, прошу выделить мне в помощь генерала Элма». Выпалила она на одном дыхании. Бартоломью понятливо усмехнулся. А Доминго опять потерялся в противоречивых эмоциях. Такое заступничество ему и нравилось, и не нравилось одновременно. С одной стороны, он привык сам решать свои проблемы, и с Бартом бы решил все сам. Генерал был уверен, что ритуальным сосудом король не воспользуется и не лишит его жизни за то, что скрыл Гааль. Бартоломью хоть и несколько обидчив, но далеко не дурак. Его не поймут ни Стьяга, ни адмирал Дарио, ни даже королева. Разбрасываться магами такой силы, какой обладает Доминго, все равно, что сказать недругам «приходи и забирай мою землю». Поэтому заступничество женщины немного принижало его чувство собственного достоинства. А с другой стороны, Гааль сейчас походила на наседку, пытавшуюся взять под крыло птенца. А это говорило о том, что она ввела Доминго в свой ближний круг. Значит, он ей не безразличен. И от этого становилось теплее на сердце. «Хорошо, но помните оба, ваш союз я не одобрил. Никаких брачных ритуалов», — немного подумав, добавил король, и направился на выход. Доминго подставил локоть Гааль, чтобы проводить на гостевую половину. Им еще предстоял долгий и серьезный разговор, но не сейчас, позже, когда разъедутся гости.